Здравствуйте! Очень рада приветствовать вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Висолаускас. Сегодня Светлана Перевозчикова закончит читать книгу Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире». Вы выйдете со мной. Крамер еще не пришел? Его смена начинается в час, сегодня он едва ли придет, хотя бы минутой раньше. Утром, когда я шел на работу, он только приехал домой со свадьбы своей сестры, так что, по всей вероятности, он не выспался хорошо. Хм, жаль. Мне нужно передать ему анкетные данные некой Мюллер. Он должен проверить поезд. Поезд из Лейпцига должен вот-вот подойти. Если мы втроем будем проверять удостоверение тех, кто здесь сходит, мы никого не упустим. Если это Ирина Мюллер здесь, мы должны ее задержать. Ага, вот и Крамер. Как раз успел. Приятного аппетита. Вот это был праздник, ребята. Всего было вдоволь. И жареного, и печеного, и... Для этого у нас нет времени. Будь внимательным. Вот здесь анкетные данные Ирины Мюллер. Ее ищут из Лейпцига. Ее дядя какая-то большая шишка, так что мы не должны упустить ее. Вот и поезд. Крамер, я надеюсь на тебя. Сделаем как надо, улыбнулся Крамер своим товарищам. Записку с данными он сунул в карман. Перед маленьким зеркалом у двери он поправил свою шапку. Затем потянулся. Он чувствовал себя усталым. После щедрого праздника его клонило ко сну. Ему нужно было пройти через ограждение на перрон. Но там стояла толпа пассажиров. Проверка удостоверений личности заметно тормозила движение. Тогда он перемахнул через решетку. Начальник вокзала улыбнулся ему. «Сегодня холодно», — сказал Крамер, засунув руки в карманы. В одном из них он ощупал сигарету. Прекрасно. Он сунул ее в рот и взял зажигалку. Не работает. Во второй раз, третий. Безрезультатно. Он сердито посмотрел вокруг в надежде где-то прикурить. Поезд скоро отправляется. Он порылся в карманах и нащупал записку с данными. Как звать ее? Ирина Мюллер. Так, как она выглядит? Простая прическа, узел на голове. Хм. Из-за такой старомодной особы поднимать столько шума, подумал он. Один из его коллег подбежал к нему. Послушай, Крамер! Пусть тебя не введет в заблуждение то обстоятельство, что у нее нет чемодана. Нам передали, что она едет только с сумкой. У Крамера только и осталось времени запрыгнуть на подножку вагона отходящего поезда. «Все будет в порядке, не беспокойтесь!» С этими словами он исчез в вагоне. Народу в поезде было немного. Ирина сидела в купе одна. В этом купе не было разделительной стенки над багажной сеткой. Рядом, в соседнем купе, пассажиры о чем-то беседовали. Обычный разговор, который Ирину не интересовал. Она не прислушивалась, а смотрела в окно. Глубокий покой наполнил ее сердце. Исполненные утешения, ободряющие слова, которые сказала ей на прощание фрау Штельмахер, и их совместная молитва совершенно успокоили девушку. На душе у нее было даже радостно. Она уже не думала о родственниках, которых покинула. Она чувствовала, что уже не принадлежит им. Еще раз мысленно пробежала она весь путь от Лейпцига до этого места, снова и снова убеждаясь, так было угодно Богу. Это он так вел меня. Теперь мне предстоит преодолеть остаток пути и совершить переход на ту сторону, уповая на Бога. Некоторое время за окном видны были только соседние рельсы. Затем появился ручей. Там и здесь виднелись одинокие хутора, лесные дороги, поля, луга. Ирина радовалась, глядя на меняющийся пейзаж. Колеса, кажется, повторяли в постоянном ритме: «Уповая на Бога! Уповая на Бога!» В Хайлигенштадте была длительная остановка. Ирина смотрела в окно на перрон. Несколько женщин с корзинами шли вдоль поезда. Рабочий тащил колесо к багажному вагону. Народу здесь было немного. Снова застучали по рельсам колеса. Поезд идет дальше. Мысли Ирины летели то назад, во вчерашний день, в это самое время, то вперед, в завтра. Вдруг она вздрогнула. В соседнем купе ясно и отчетливо прозвучало ее имя. Хорошо, что она была одна в купе. Никто не видел, как она побледнела. Никто не видел, как она, дрожа всем телом, приложила руки к сердцу, прислушиваясь к разговору, начавшемуся в соседнем купе. «Ирина Мюллер?» «Да, это мое имя. Там же ясно написано». «Так-так, Ирина Мюллер, прекрасно. И у вас простая прическа, узел на голове, не так ли?» «При чем здесь прическа?» «Так-так, Ирина Мюллер». Это имя каждый раз произносилось с таким язвительным ударением, что сердце Ирины стучало в груди, будто молот. Она хотела встать. Она поняла, что это ее имеют в виду. Но члены отказывались повиноваться ей. «Вам придется выйти вместе со мной в ударе, Ирина Мюллер, не так ли?» произнес голос рядом с ней. «Да, я и так выхожу в ударе. Объясните мне, что все это значит?» «Это значит, что ваш дядя беспокоится о вас, дорогая Ирина Мюллер». «Мой дядя? Да у меня вообще нет дяди». «Так, у вас нет дяди?» «Ну как же можно забыть такого хорошего дядю? Ладно, пойдемте к выходу. Мы уже подъезжаем, берите ваш чемодан». «У меня нет чемодана». «Правильно, все совпадает, только с сумкой». «От Нордхаузена до Удара мне не нужен чемодан. Что все это значит?» «В свое время вы все узнаете, Ирина Мюллер». Поезд остановился. Ирина больше не слышала взволнованной речи другой Ирины Мюллер. У нее не было сил подняться со своего места. Соседнее купе, кажется, опустело. Когда поезд снова тронулся, она преклонила колено и бессвязно пролепетала благодарственную молитву. Испорченная вечеринка. Макс Мюллер и его друг Хаммер, обнявшись, сидели на диване. Они были в отличном расположении духа. Алкоголь делал свое дело, и их возбуждение росло. «Знаешь что, Макс, тебе нужно повесить над дверью гирлянду с шутливой надписью. Верно! Добро пожаловать с упованием на Бога! Это будет здорово! Это на нее подействует!» «Макс!» только и могла сказать ему фрау Мюллер. «Что-что? Так просто она не отделается. В конце концов, сколько она нам доставила хлопот! Хотел бы я видеть, какое у нее было выражение лица, когда ее выводили из поезда!» Он рассмеялся, и тут резко зазвонил телефон. Фрау Мюллер встала и подошла к маленькому столику, на котором стоял аппарат. «Оставь! Мы празднуем, может же человек когда-нибудь отдохнуть от телефона?» «Что же, теперь пусть звонит и звонит?» Она подняла трубку. «Мюллер?» «Да». «Хаммер здесь». и она протянула трубку Хаммеру. «Даже здесь не дают покоя», — сказал он, втайне гордясь своим положением. «Хаммер!» — бодро проговорил он в трубку. Затем некоторое время он молча слушал. Мюллер наблюдал за выражением его лица. Морщины на его лице делались все глубже. А кто-то на том конце провода все говорил и говорил. Наконец Хаммер глубоко вздохнул и выдохнул в аппарат только одно слово. «Идиот!» «Кто?» «Это не ваша Ирина». «Как?» «Это не ваша Ирина». «Да говори же ты! Что в конце концов случилось?» «Они поймали одну Ирину. Ирину Мюллер, конечно. Но не вашу». «Откуда они знают, что это не наша Ирина?» «К сожалению, они знают это слишком хорошо. Тот, кто поймал ее и вечером доставил в Нордхаузен, схватил первую попавшуюся Ирину Мюллер. Они не объяснили мне, почему у него не было ее подробного описания. Они только что звонили из Нордхаузена. Ирина Мюллер, которую они задержали, хозяйка какого-то дома престарелых в Нордхаузене. Ее хорошо знает начальник вокзала и еще многие люди. И даже один из полицейских. Так что они были вынуждены, принеся ей 1000 извинений, отпустить ее домой. «А наша Ирина? Откуда я знаю? Та, которую они задержали в Ударе, во всяком случае, не она». «Так и ты сидишь здесь, празднуешь ее возвращение, вместо того, чтобы сразу же распорядиться, чтобы на приграничных станциях и повсюду...» «Мой дорогой Макс, теперь я скажу тебе что-то. Я твой друг. И кое-что сделал для тебя. Я сделал больше, чем того заслуживает эта глупая 18-летняя девчонка. Я поднял на ноги весь аппарат. Пусть речь шла о принципе. Но теперь хватит. Ты не можешь требовать от меня, чтобы я гонялся за вашей Ириной, как за опасным преступником. Я этого делать не буду». «Ты позволишь ей так просто сбежать?» «Конечно. Пусть бежит, куда хочет». «Хорошая дружба, ничего не скажешь». «Ну что же, если для тебя девчонка дороже, чем наша дружба, спокойной ночи». «Ладно, тебе не обижайся». Хаммер пошел к двери, не оглядываясь. Фрау Мюллер, которая вышла за ним, стала уговаривать его, но безуспешно. «Этого еще не хватало, из-за девчонки рвется дружба с Хаммером», — сердился Мюллер, наливая себе в стакан вина. «Где же она может быть?» — думала фрау Мюллер, устало убирая со стола посуду. «Может быть, она перешла границу в уповании на Бога?» Известие с той стороны. Несколько дней спустя из Крефельда пришло письмо. Господин Мюллер прочитал его, и весь день у него было плохое настроение. Молча он протянул его своей жене, когда та пришла с работы домой. Быстрее, чем обычно, она поднялась по лестнице. «Ирина написала письмо. Значит, она прибыла на место, достигла своей цели». Не снимая пальто и шляпу, фрау Мюллер стала читать. «Дорогая тетя Лиза, дорогой дядя Макс, вчера вечером, почти через 24 часа после того, как я покинула ваш дом, я благополучно прибыла сюда к тете Марте. С Божьей помощью все прошло гораздо легче, чем я вначале думала. Бог послал мне в пути добрых людей, которые помогли мне и советом, и делом. Теперь, когда все осталось позади, я понимаю, каким смелым было это предприятие и как я при этом нуждалась в водительстве Божьем. Один раз я сильно испугалась. Это было за Хайлигенштатом. Там, в соседнем купе, задержали девушку, Ирину Мюллер. Я думала, это коснется меня. Но когда на следующей станции от волнения я не заметила ее название, девушка вместе с полицейским вышла из вагона, все успокоилось. Никто не спрашивал меня, куда я еду. Дорогу до Аренсхаузена, до Фриндланда, мне описали еще в Нордхаузене. Я шла и шла, было темно, и я не имела ни малейшего понятия, где нахожусь. Никто мне не встретился, пока, наконец, вдали блеснул свет и снова погас. Это был часовой с фонариком на западной стороне. Он сказал мне, что я уже на той стороне, и показал дорогу. Во Фриндланде около железной дороги стоял большой грузовик. Я спросила, как мне ехать дальше, и водитель взял меня с собой до Ганновера. Вместе с ним ехала милая старая женщина, его мать. Услышав, что мне нужно в Крейфельд, он пообещал поговорить со своим коллегой, который часто ездит в том направлении. Итак, я уже здесь и хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы приютили меня. Не сердитесь на меня, но я не могу жить без Слова Божьего, дорогой дядя Макс. По пути сюда мне как раз подарили другую Библию. Я буду всегда молиться за вас. Ваша благодарная вам, несмотря ни на что, Ирина. Погруженная в чтение письма фрау Мюллер не заметила, что ее муж вошел в комнату. Она посмотрела на него. «Ну, что ты на это скажешь?» «Свинство!» Жена нахмурила брови. «Никакая сила в мире!» прошептала она. «Что ты говоришь?» Она только пожала плечами и вышла из комнаты. На этом заканчивается наше путешествие в послевоенное время. Книгу Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире» читала Светлана Перевозчикова. До новой встречи на волнах Семейного радио.